Да. Алло. Кто это? Алло. Кто это, блядь? Ой, как тебе не стыдно только, а? Опомнись. Ну что ты лезешь ко мне? Блядь, нахуй ты мне нужна? Проститутка. Что ты лезешь ко мне? Проститутина. Проститутина, алкоголичка. Что ты лезешь? Кому ты, блядь, нужна? Нахуй тебя. Сука, кому ты, блядь, нужна? Алло? Алло? Ну, блядь! А? Алло? Что, сука? Алло? Хуя, алло? Алло? Откуда? Подохни, собака! Алло? Дохни. Алло? Пушки, маленькие фигурушки, ты поганая пинчушка. Пинчушка. Алло. Пинчушка. Алло, Зина Николаевна. Пинчушки. Алло, собрались Зина. Собрались до пинчужек. Зина, моя мать напилась уже. Алло. Алло. Да. Алло. Да. Алло. Ну, говорите. Говорите. Вот я вы зазвоните мне, а не я звоню. Вы ну, звоните ты, мне. Сука, ёбаная в рот. Врёшь, ты мне, блядь, да звонишь. Да чтобы чирить тебя в рот. Сука. Алло. Кто это? Алло. Ну-ну. Алло. Да. Вы номером ошиблись. Я, сука, на тебя в суд подам завтра. Покажу. Вы номером ошиблись. В суд подам. Вы куда на звоните? Тебя, паскуда. В суд подам. Я вот сейчас сдам номер телефона в полицию. Алло. Алло. Гадина. Алло. Дозвонишь ко мне. Алло. Звони Нине Васильевне. Что ты сюда на... А что с Ниной Васильевной? Тебе какого... Ну что надо, позвонишь. Как дела у вас? Как дела у вас? Хуй тебе на рогу. Дела. Что? Сейчас 02 вызову, покажу, алло. Алло. Сейчас 02 вызову, ёбаный, если не отъебёшься. Зинаида Николаевна. Иди ты нахуй, не пизди, блядь, ты знаешь, кому номер набиваешь, паскуда. Не прикидывайся, ёбаный. Зинаида Николаевна. Ты импотент, ёбаный, отъебись по-хорошему, я тебе сейчас покажу Николаевну. Она на линии. Сейчас 02 вызову. Зинаида Николаевна на линии. Зинаида Николаевна. Валентина у трубки. Шизофреник, блядь, ёбаный. Почему? Нормально не будет старухам звонить. А я нормальный. Я от Нины Васильевны. Это шизофреник, блядь, сейчас скорую вызову. Я от Нины Васильевны звоню. Иди нахуй, не прикидывайся, блядище. Серьёзно? А я вот серьезно милицию вызову сейчас. К Нине Васильевне? Милицию тебя вызову. Так Нина Васильевна звонит. Иди нахуй, сука, ебаная в рот. Я тебе, блядь, устрою. Я тебе, блядь, сделаю, блядь. У меня в огне будешь гореть, паскуда. Зачем? Отец сказал, что ему звонки мешают. Я, говорит, его нахуй пришибу, прирежу, как собаку. Так что берегись, паскуда. Я сейчас позвоню в полицию. Скажу адрес, номер телефона, чтоб полиция приехала. Алло. Вот я тебе сказала. Алло. Сейчас позвоню в полицию, чтоб подъехали к вам. наш притон. Сосед сказал, что тебя привяжут, потому что ему звонки надоели. А вот Зина на линии. Ты паскуда, ёбаная, вроде. Алло. Алло. Мои звонки раздаются, блядь, по стенкам. Да? И соседи сказали, уйдем нахуй, уйдем. Давай, давай. Алло. Алло. Я тебя, блядь, вот перегу и зарежу нахуй. Ни один хуй не узнает, что я зарезала, блядь. Зарежу, блядь. Сказала, зарежу, значит, зарежу. Ты, сука, ебеная, когда успокоишься? Ты, ебеная падла. Шизофреник хуев. Сын проститутки, шизофреник, ебаный. Не зря тебя мать проститутка родила, не воспитала блядину. Какого тебе хуя, блядина? Хули ты олёхаешь, ёбаный? Зинаида Николаевна. Что, сука, ёбаная в рот? Зинаида Николаевна. Сейчас приедут, вызвалась, сказали, сейчас приедем. Тебе что нужно, не моя пизда, а? Ты даже говорить-то не умеешь, а звонить звонишь. Скотина. Откуда? Утром свою дверь не узнаешь, всю порежу нахуй. Всю дверь сегодня ночью порежу, блядина, бритвой нахуй. Ты шизофреник хуев. Что? Когда перестанешь хулиганить-то? Сейчас, блядь, твою дверь всю топором расхуяшу. Зачем? На станцию звонила, сказали, лишать будем номера, тебя лишат телефона. Зачем? За хулиганство у тебя станция отнимет телефон. Так мне сказали. Обострение шизофрении обострилось, блядь. Шизофреник хуев. Обострение у шизофреника. Ну я, блядь, подлечу тебя, ебаная. Я тебя сожгу нахуй, ебаная, в рот. Пидорас хуев. Ты свою дверь утром не узнаешь. Пидорас, ебаный. Пидорас, сына. Хуй ты не работает, блядь. Вот она звонивает. АДС 8, диспетчер Быковская. Алло. Ты пидорас, ёбаный. Хуй не работает, да, названиваешь? Хуй не работает, блядь. Если бы работал, ты сейчас ебался бы, а не звонил. А я хочу. Хуй лежать, лень не стоит, хуй не стоит. Импотент, хуев. Хуёк не работает. Нихуёк не работает! Если бы работал, сейчас ебался бы, блядь! Хуй лежачий! Хуй, хуй, хуй лежачий! Импотент! Хуёк не работает! А работал, ты бы ебался, а не звонил! Старуха! Импотент, ебучий, импотент! Импотент! Хуй лежачий, не стоячий! Хуй лежачий, не стоячий! Ебаться нечем, хуй не работает! Импотент ебучий! На почте импотент и ебнулся! А да? Ебнутый, сука, я тебя сожгу, блядь! Квартиру. Я тебя ебнутый, сожгу, квартиру. Блядь! Сожгу нахуй тебя, ебаная тварь, сожгу, блядина, запомни. Квартиру. Я тебя, блядь, сожгу. Квартиру. А сама уеду в деревню, сожгу нахуй. Квартиру. Алло. Я, сука, на тебя в суд подаю. Подам в суд завтра. Попробуй. Алло. Алло. Да, звонила вам, да. Звонила, да. Дала номера телефонов. Все. Хорошо? Хорошо. Завтра я привезу заявление. Все. Алло. Заявление завтра привезу. Да. Я уже написала. Написала. Хулиганство не прекращаться. Не прекращаться. Вы меры примите, пожалуйста. Прошу вас. Где они живут, я вам написала все. Все описала. Вот, да, да, да, да, да. Да. Спасибо. Спасибо большое. Ты прекрати хулиганить, понял? Прекрати названивать. А то что будет? Это что еще такое, а? Часами натыркиваешься. Это что еще такое? Алло. Что, до института дойти? В полицию завтра сдам номер телефона. Хватит. Алло. 3 часа подряд наяриваешь. 3 часа подряд. Хуй молчишь, ебаная бабла. Алло. Да. Алло. Да. Алло. Да. Алло. Да. Алло. Да, алло, ебаный. Дурдом, чертов. Подох, еб твою мать. Алло. Да. Алло. Да, сука, ебаная в рот. Вы чего звоните, скотины, а? Ну я жду звонка, мне надо издалека звонок, а вы занимаете телефон, придурки. Откуда это, блядь, взялась? Это моя мать. Да, мать подучил. Да. Какого тебе хуя нужно от меня, алло, блядь? Да. Что тебе от меня нужно, а? Ты же меня нахуй совсем не знаешь. Нахуй тебе мне проститутку сдавать? Ебать я тебя хотела. Да нечем. Нечем. Иди нахуй, блядь, от меня. Да. Вы мне, блядь, звоните, бандюги хуевы. А ты чего орёшь так? Алло. Да. А ты чего так орёшь? Ты, сука, с какой квартиры, блядь? 218. Алло. Ты, сука, с какой квартиры, блядь? 218. Какого хуже тебе от старухи нужно? А чё ты звонишь? Пизды со своей. С чего? Пизды звоню, блядь. У тебя есть она? Есть. Есть? Чего тебе, ебена мать? Как дела? Нахуй хуйма не тебе мои дела. А чё такая грубая? А чего тебе расстилаться перед вами? Будете названивать, а я расстилаться. А чё, нельзя? Ну? У тебя есть Мария, вот еби её, а ко мне не приёбывайся к старой. А чё ты Марию-то трогаешь? А? А чё Марию-то трогаешь? Чего, блядь? А чё Марию-то трогаешь? Сука ёбаная! Говорить ты не умеешь, ёбаная падла. Чё орёшь ты меня? Алло? Алло? Какого тебе хуя? Вы куда звоните? Пизду к тебе, блядь. Нахуй ты кому нужна? Ты, блядь, звонишь. Вы, наверное, ошиблись. Извините. Ты, сука, ёбаная. Да. Дело будешь иметь, Дина. Почему? Ты падла ёбаная. Да-да. Алло. Алло. Алло. Ну-ну, блядина. Не надоело вам звонить? Вам кого надоело нужно? Надоело, блядь, звонить, сука! Посажу, ёбаная тварь. С участковым дело будешь иметь, блядища. Кошмар. мошенник, не надоело звонить? А ты что такая грубая? Алло. ЖЖ ебучее. Почему? Убегу, блядь, куда нужно? Зачем? Что хуё моё? Алло. Алло. Блядь. Алло. Ты какого хуя звонишь? Чё, ёбнула, что ли, с края упала? Алло. Хреники ебучие. Алло. Алло. Хуй пальто. Анусова. Анусова. Да. Анусова. Алло. Ну? Алло. Саля, блядь! Алло. Лиза! Ёбаный, кого тебе, блядь? Алло. Кого тебе, сука? Алло? Алло! Алло? Да. Валь. Не слышу. Алло. Не слышу. Как дела? Не слышу, блядь! Как дела? Алло. Ну? Как дела? Дела. У тебя. Какие дела? У тебя. Никаких дел у меня нет. Чем занималась? А? Чем занималась? Чего? Чем занималась? Какого тебе хуя от меня нужно, блядь? Как дела у тебя? Чего, блядь? Как у тебя дела? Какие дела? У тебя. Никаких дел у меня нет. А чё такая злая? А? А чё тебя не слыхать? Губки какие-то там включил. У тебя аппарат неисправный. А? У тебя аппарат неисправный. Убери губки! Это не мои. А чьи? Твои. Алло. Да? У тебя аппарат барахлит. Чего? У тебя аппарат барахлит. Чего? У тебя аппарат барахлит. Я слышу, брат! У тебя аппарат барахлит. Не слышу, ебена мать. Аппарат барахлит. Не слышу, блядь! Аппарат барахлит. Ты что, сталый хуй, найми кого-нибудь! Ты перестанешь или нет ругаться, скотина? И опять в это время же ночью звонят, блядь, завтра в милицию вызову к тебе. Я вот знаю, где ты находишься. Что ты ночью звонишь? Проститутка! Проститутка, ёбаный брат, пошла нахуй! Я вам не звоню, блядь, а вы мне звоните! Да кто тебя звонит, интересно? Ты, сука, дурак, дурак, есть, что ли? Твои уши звонишь! Ёбаные звонят! Ёбаные твои звонят! Даже говорить ты не умеешь, вот по-хорошему, видишь, ругаешься только, потому что ты ненормальный человек. Тебя надо вешать, наверное. Вы мне нахваливаете, блядь! На вешалке вешать нужно тебя. Пошел, алло. Какого тебе хуя от меня нужно? Чё такая грош-то? А? Чё такая грош? Алло. Чего? Шизофреник! Какого тебе хуя от старухи нужно, блядь? А чё ты кричишь? Какого ты хули названиваешь, ёбаная тварь? А чё кричишь? А? Алло. Ну? Чё кричишь ты на меня? Ну и что? Кто теперь звонит? Я или ты? А? Ты, сука, звонишь! Ты, блядь, где нас звонишь? Ты, проститутка, мне звонишь! Не прикидывайся дурой, блядь! Подожди, ты не слушай ребят, которые к тебе ходят, и они тебя заставляют алло, звонить. Алло, они через алло, компьютер. Алло. А я в милицию позвоню алло, сейчас. Алло. Да. Да. Извините, извините, это бабушка моя. Зачем вы звоните вот ко мне в эту пору? Я больной человек, старый человек. Что вы мне беспокоите, это, извините, а? Это, извините, это бабушка наша хулиганит. Да бабушку вы, наверное, заставляете. Она бы не звонила бы сама. Нет, вы почему думаете? Она не может звонить, наверное. Она только ругаться умеет, больше ничего. Ну, извините, она маленько психически больной человек просто. Ведь это невозможно. Я вот милицию обязательно завтра вызову. Прямо а вызову. А вы подождите, где живете? А? А вы по какому адресу живете? Откуда Бабушка звонит вам. В этом же доме, где она живет. А, то есть... Только я живу в другом подъезде. Мы в седьмом живем. А я ее даже не знаю, ни разу не видела. Я вот голос знаю, и в прошлом году она мне звонила без конца. А, и сейчас она звонит. Валентина Петровна, да? А? Валентина Петровна зовут бабушку. Я не знаю даже, как ее зовут. Валентина Петровна. Я знаю, что она ругачка, она как... Я беру трубку, алло, по-хорошему она начинает меня обзывать. Я ее не знаю, она меня не знает. Она говорит, что это вы звоните. Не звоню я ей, это вы делаете какой-то магнитофон. И звонки делаете, как будто я ей звоню. Не только я, а наша вся, весь этот конец нашего дома. Да почему магнитофон? Я же вот знаю. Нет, извините, я ее внук. И алло. Хватит больше. Да я ей внук, алло. Да? Добрый день. Алло. Чего ты, блин? Валентина Петровна, вы чё трубку не берёте? А-а-а! Чё трубку не берёте? Вот дело! А, чем занимались? А, чё тебе нужно, старушка? Чё-то у вас трубка опять барахлит. Чего? Чё-то у вас трубка опять барахлит. Чего, блядь? У вас трубка опять барахлит что-то. Чего у меня? Барахлит. Трубка? Да. Не знаю. Что-то слышу. Вот барахлит. Какой-то шум идет. Как у вас там дела? Зачем они тебе? Ну а что сразу так? На ночь потребовались мои дела. Зинаида Николаевна. Чего? Зинаида Николаевна? Кто? Зина. Шизофреник ёбаный. Алло. Куда звонишь-то, блядище? Зинаида Николаевна на проводе. Да ты мужик какая-то, Зина Николаевна. Да не я, она на линии сидит. А? Она на линии со мной. С тобой сидит? Да, слушает. Езду чешет. А ты у него спроси. Ты во мне звонишь, на какого хуя, блядь? Сейчас милицию вызову, 02. Зачем? К вам в ёбаную квартиру привезу. Зачем? Свое время продавший их не смог объяснить. Падла, ты еще будешь звонить ко мне? Алло, твоя мать хотит бы говорить. Ты, падла, понимаешь, еще будет звонить? Я сейчас задам номер, адрес. Давай. Гадина. Мы все записываем. Я тебе сказала, я... Вот, я дам адрес. Добрый вечер. Сидешь. Здравствуйте. Да, блядь. Алло. Алло. Ты понял? Ты понял, нет? Да. Вот, да. А на каком основании? Вот, да, хуя. Алло. Вот так вот, алло. Да звонишь. На каком основании? Да, под основанием. Да, на каком? Алло. Да. Добрый день, Валентина Петровна. Алло. Что тебе нужно-то? Что ты хулиганишь-то? Я не хулиганю, почему вы так говорите? А? Я не хулиганю. Как не хулиганишь? 3 часа подряд звонишь. А почему сразу я? Я не я! Ты? Не ты? А кто ты? Хуй в пальто! Да? А пальто где? Нахуй, пандюга, ёбаный, я тебя сожгу, нахуй! Почему? Я тебя сожгу, блядь! Почему? Не твоей матери, алло, сука! Успокойся! Я тебя, блядь, сожгу, я тебя пожару свою, блядь! Зачем? Подожгу, нахуй, зачем? Блядь! Зачем? Алло! Ну что надо? Почему трубку не берете? Алло! Надо, педерас! Что надо тебе? Почему трубку не берете? Алло! Понял ты, педерас! Что, маму тут мою... Подонок! А? Заемли её! Нет. Перди! А ты смотришь, так и в жопу ему. Почему? Сволочь ты, поганка. Я не сволочь. Проклятая. Это а? Школа? Да. А? Да. Да? Да. Куйна! Понял? Федерат! Почему? Понял? Нет. Гадина, ты что издеваешься, а? А ты что звонишь? Ты что издеваешься? Я? Сейчас полиции на станцию звонят. Угу. Вот ого! Да звонит сюда, Педик Певучий. Вот с этого, алло, вот с этого адреса, они там бандой собираются и наркотой торгуют. Да, да-да. Адрес я вам дала уже. Вот подъедете сейчас к дому, вы узнаете. Алло, да. А. Понятно. Понятно, понятно. Понятно. Ага. Но не каждый вечер там собираться. У них кодло там собираться. Вот накройте. Да. Да, этот адрес. Этот. Этот телефон, этот адрес. Да. Там все, кодло, каждый вечер у них кодло там. Да, наркотой, наркотой, они наркотой торгуют прямо из квартиры. Да, да-да, поэтому адрес, все, хорошо, хорошо. Алло? Да. Зинаида Николаевна? Ну в чем дело-то? В чем дело? А вы зачем вчера мне вызвали милицию? В чем дело-то, интересно? Зачем вызвали милицию ко мне? Заткни ебло! Боровицкая вышла, к ней милиция пришла. Тебе вообще надо в каталаж тут загнать. За что? Ты сам знаешь, за что. За что? Ну, блядь. Добрый вечер. Добрый. А, как у вас дела? А зачем они тебе? А чё такие вопросы сразу тебе? Громче говори! Да я громко говорю, так, чё ты? Ты меня ты слышишь? Ты что, сука, издеваешься, ёбаная падла? Почему? Алло. Почему сейчас звонила одна? Нормально! Голос нормальный, слух нормальный! Да. Да? Говорите! Кто это? А вы куда звоните? Я? Набирайте правильный номер. Ты падла, я никому не звонила, это мне звонят, ебаная падла. Алло. Ты кому там переводишь, сука, ебаная в рот? Это я трубку передал. Кому, блядь? Матери. А чё за орёт, зачем звонишь, если трубку передаёшь? Она хулиганит. А? Она хулиганит. А нахуй мне каламаз нужна? А ты сама спроси у нее, чё она? Ты чё раскашливаешься? Алло. Алло. Да. Ну чего тебе нужно? Чего, дорогая, нужно тебе? Я вам не звонила. Соскучилась, да? Да кто тебе звонил? Ты же звонишь, меня вот беспокоишь. Понимаешь? Иди ты нахуй, я чтоб уже... я кому-то звонила, нахуй вы мне нужны, блядь! Нахуй я вас видела? Валь, ну ты так чё губишь-то? Ну что, блядь, скажешь, что это я звоню, да? Нет, Валь, успокойся, это моя мать, она просто психически больная у меня немного. Она не так, якобы я звоню. А ты нахуй её пошли. А ты её пошли. Чтоб она не говорила тебе, чего попало. Алло. Ну? А чё она тебе говорит-то, что ты звонишь? Она вот чё ты звонишь? Якобы я звоню, а не вы звоните. Она сама сошла? У неё спроси. А чё у тебя кашель-то? Человек не звонит, а ты обвиняешь. А чё у тебя с кашель? Я ваш телефон-то, блядь, не знаю. Алло. Не слышу, блядина. Опять начинаешь, когда вечером ты... Ты не слушай, кто тебя заставляет. Не слушай эти же, которые тебя заставляют звонить. Они не работают, не учатся. Они не нормальные люди. И не звони. Людей не беспокой. Я не звоню. Ты, сука, я не звоню. Мне звонят, блядь. Это она звонит. Алло. Давно мы там переёбнулись все, блядь. Я не знаю, что с моей матерью. Ебанутые твари. А чё такая злая? Была злая и буду злая. А что случилось? Ну хуя наши звонки мне нужны? А ты пенсию получила? А? Пенсию получила? Чего? Пенсию. Твоё какое дело? До моей пенсии. Ну тебе сколько дали? Хуй собачью получила. Собачьи? А почему? Не твое дело, моя пенсия. Тебя не слышно. Да? Да. Чё там у тебя с трубкой? Чего? Чё у тебя с телефоном? Не знаю. Ты мастера вызывала? Мач сломался. Сломался? Алло. Ну? А мастера вызывала? Чего? Мастера вызывала? Чего? Кто вызывал, блядь? Ты. Кого я вызывала? Нахуй вы мне нужны? Мастера. Какого мастера? Ну, чтобы телефон тебе сделали. Что-то с другими разговаривает нормально. Это у вас там сломан. У нас новый аппарат, ты чё? У меня новый. У тебя новый стоит? Новый, да. А когда купила? А тебе что? Ну, у тебя родных-то денег нету. На пенсию купила, что ли? Ты а... что? А? На твой хуй, блядь. А у меня денег нет на нем. Родные-то приходят? Чего? Родные-то приходят? Чего, блядь? Родные приходят? Родные? Конечно. Приходят, блядь, не забывают. А ты же вроде с ними поругалась. Нет, не ругалась. А, ну они так тебе не признались, что украли. Нет, не признали. А почему? Соединение установлено. А? Пожалуйста, подождите. Что говоришь? Алло. Да. Что говоришь? Да. Они никогда не признаются. М? Что? Полиция? Угу. Сейчас вызову. Сейчас быстро позвоню. И Гулиной сообщу. Вот дарёшь. Мне так-то. Алло. Да. А ты моя мать была, ты чего не разговаривала? Алло. Чего это она влезает в разговор? Она трубку у меня выхватывает, не дает говорить. Ты у нее спроси, что она лезет. А ты чего у нее не спросила, что она вмешивается? Алло, полиция, да? Да-да-да. Снова начинается. Снова на концерт устраивает. Алло. Ты чего обучаешь свою ёбнутую? А с ней уже разговаривали. Видимо, ей не имётся. Заткни свою ебанутую. Валя, ты её пошли. Да, да, да, да. Ебанушку свою заткни. Хорошо. Спасибо. Алло. Ну? Валь. Алло, поговори с моей матерью. Зачем она мне нужна? Но она милицию вызвала тебе. Меня не напугаешь, милиции. Я на вас напишу, блядь, чтобы отстали. Алло. Да-да-да. Алло. Ну она пьяница. Она алкоголичка. Бардак у них в квартире бардак. Да. Адрес я дала. Дала, да. Да. И номер телефона. Валя, Валя, а ты что трубку кинула? А? А ты что трубку кинула? Чего? Что трубку кинула? Да что ты, я должна у телефона стоять? Слушай, слушай, Валь, а зачем эта мать моя пишет заявление на тебя в милицию? Чего? А зачем мать звонила в полицию при тебе? Сейчас вот. Да пошел ты со своей матерью куда подальше! Зиной? Мечи ее, да блядь! Да почему, Валь? Давай поговорим. Ты ее в психушку определи! А давай с собой вместе определим ее. Вот и определи. А в какую посоветуешь? Какого тебе хуя, чего ты распизделся, блядь, на весь вечер? А вот. Хуячишь. А ты чё орёшь так на меня? А чё ты звонишь беспрерывно? Ну а чё, пообщаться нельзя с тобой? А? Пообщаться с тобой нельзя. Ты чего звонишь? Чё тебе от меня нужно? Я хотел с тобой посоветоваться, в какую клинику мать положить. Чего, ёбаный в рот? Я хочу с тобой посоветоваться. Насчёт чего? Я хочу свою мать положить в психологическую клинику на лечение. Это ваше дело! Ну в какую лечь? Алло. Я участкову заявлю, Валь, что Валя, ты не даешь Валя, мне подожди. Жить на свете день и ночь, звонишь, блядь! Валя, подожди. Алло. Ну? Я тут подумал, я хочу тебя вместе с моей матерью в психушку заложить, и зато две квартирки мне отойдут. Чего, блядь? Я тебя вместе с моей матерью в психушку заложу и квартиру получу. Какую квартиру? Твою. Кого заложить? Мать свою психушку и тебя вместе с ней заодно. И у меня будет две квартиры. Я тебя скорее, блядь, заложу, блядь, сука. Вот у меня мать вот у меня мать ёбалась, и я тебя захуячу. Согласие больного теперь беру в психушку. А вот уже компромат, я уже компромат собрал. Ты паскуда, грязная на, бабка. Такой на тебя накатал. Давай, давай, он у меня сидит вот в квартире. Он у меня в квартире сидит. Сумасшедший, я тебя, сука, посажу за вымогательство. Моя мать уже позвонила в полицию, сейчас будет выясняться. Алло. Добрый день, я могу слышать Любовь Ивановну? Да, Любовь Ивановна слушает. Это вы, да? Добрый да. день. Это вас беспокоит заместитель участкового Андрей Лукьянов. Я с вами разговаривал, помните, наверное, года два назад? Угу. Может, фамилия вам поменять что-то? Я хотела позвонить вам, а мне опять начали звонить. Ночью начинают, 8 часов и до 12 часов звонят и звонят и звонят. Так, это, наверное, та пенсионерка, да, опять? Потому что вот она нас вызывала да, к себе. Да, голос ее, она начинает сразу ругаться, я говорю. Ты, я говорю, не слушай этих, а ее заставляют пацаны, а нет, которые нет, подождите, не учатся, подождите, не работают. Подождите. Мы выяснили, как это все взаимосвязано с телефонными звонками. Mm-hmm. Вот. То есть у нее в общем, я хочу сказать, что есть у нее внук, он у нее программист. У нее никого нету, наверное. Я почему точно нету, не знаю. Почему нету, Любовь Ивановна? У нее есть родственники. Вот у них внук, вот, походу, там подключает вас как-то к телефону ее. Как-то поэтому по компьютеру подключает и заставляет ее звонить. Она звонит, а когда я беру трубку, она говорит, это ты мне звонишь, начинает мне по-всякому обзывать. Я ее не видела ни разу, не знаю, только по голосу вот узнаю. Ну вот ее зовут Валентина. Я ее кладу в трубку и не беру. Ну ее зовут Валентина Петровна Аносова, можете запомнить, думаю, имя, если она будет звонить вам, чтобы... Ну, в общем, выяснилось то, что ее внук, вот компьютерный вот этот вот, мальчик там у нее. Он, возможно, как-то вас соединяет по компьютеру, потому что он программист, он в компьютере очень хорошо шарит. С бабушкой разговаривали по поводу этого внука ее, Руслана. И она сказала, он как бы отрицает, что он вроде как хулиганит, но вроде он чем-то занимается там, непонятно. Ну, хулиганит, конечно. Я уже ложусь спать, я неважно чувствую себе, никуда не выхожу. А милицию вызывать не пробовали? Не ходят. А? Милицию вызвать не пробовали на квартиру? Нет, в нынешнем году не пробовала. В прошлом году вызывала. А, ну, они пришли ко мне. А что я говорю, ко мне вы идете? Идите вон туда. А вы квартиру сказали какую? Я не знаю, какая квартира. Только я так знаю, запишите, что... Вы запишите, я вам все продиктую. Этаже. Я был у нее на приеме сегодня, она вызывала меня. Сейчас. Какая квартира? 224-я. 224-я? Да. Ну, у меня сейчас... У меня ручки здесь. Ну, я подожду, запомню. Можете не торопиться. Ага, сейчас. Так, записала я. 224-я, да? Квартира, подъезд 7, этаж 3. Это вот, вот вы в 6 живете в подъезде, а вот это вот соседка ваша... Ну да, ваша, подъезд-то который... я знаю, потому что там подъезд моя 7-й. Подруга живет. А вы, возможно, знаете 218-ю квартиру, да, как я понимаю? А? Вы, возможно, знаете 218-ю квартиру. Курдюкова по фамилии, что-нибудь знакомо вам? Да, Курдюкова. Раньше я с ней дружила, а сейчас не дружу. Потому что у ней внук тоже с этим связан. С компьютером? Поэтому я как-то говорила, я говорю, у тебя тоже внук связан с этим, я говорю. И она на меня обиделась и не разговаривает со мной. Ну и бог с ним не разговаривает. Но они у бабушки, видите, что? Они видите, что у бабушки, и они от хулиганят уже на протяжении 7 лет, вымогают у нее квартиру. Хулиганят, потому что его внук тоже не работает, не учится, нигде ничего не делает. Вот и хулиганят, а... Компьютер, значит, отец купил, наверное. Отец работает, отец все делает, а он хулиганит. А мать жихня это один живет с ними? Это ее внук, вот, из Кордюковой самой. Угу. Ну вот она жаловалась. Она жаловалась, что они вместе. Она жаловалась, что... Потому что телефон-то мой знает, ведь он, Кордюковый внук. Вот они, возможно, потому это телефон... Подождите, вот, возможно, этот телефон они как бы дали этому родственнику, вот Валентина Петровна, это Руслана, я сказал вам, мальчику 15 лет, он вот как-то может соединять вас. Они потому что не раз ее номер телефона, вот и ваш, выставляли в интернет. Но если вот будут звонить, что делать? Ну, делайте как. Можете вызвать милицию вот на эту квартиру, 224-ю, они придут, проверку сделают, потому что может этот внук звонить. Именно Валентине Петровне, вот я как сказал, бабушке. То есть он может набрать вам, а трубку передать ей, и она будет кричать, что вы звоните. Ну а почему, я так думаю, почему этот пожилой человек врет? Она-то не звонит. Не от нее звонят. Просто ее компьютером заставляют звонить. Ну видите, а она говорит... Не, смотрите, они же могут, смотри как. Внук ее может набрать с ее же телефона, набрать номер. И послать ее к трубке, сказать, что вот позвонили вам в трубку, типа подойдите. И она думает, что это вам звонят. И беспокоит, правда, вот без конца звонят, без конца. Только прилягу немножко, опять звонок. Я уже не стала подходить. Они звонят долго и перестают. И на протяжении скольки лет вот так? А? На протяжении скольки лет? На протяжении? Да. Ну вот и сколько раз? Раза в 5-6 постоянно. Потом перестают опять. Вот так вот. И это без конца все происходит. Опять. И даже до 10 часов, вот, до 10 часов, до 11 часов звонят. Я уж потом на другую сторону ложусь, у меня телефон на этой кровати, а я на другую сторону ложусь и не подхожу к телефону. Но... Кое-когда подхожу, думаю, может быть, мне кто-нибудь из моих детей звонит. Вот мне дети тоже живут в других местах. Ну, подхожу, это ее голос. Мне начинает по-всякому обзывать сразу. Вы являетесь не первым жителем, который вот пострадавший является звонков вот этой бабушки Валентины Петровны, потому что я ходил к многим соседям по квартирам ее на прием, и они вот рассказывали, как бабушка неадекватно ведет себя в подъезде. Еще знаете, что говорит мне? Вот голос у ней какой-то немножко ненормальный, ну старческий, или зубов нет, наверное, не, или чего. А я 87 лет бабушке. Да мне 80 тоже, ведь, 80 уже нет. Ну, а вот беспокоит. Мне не хотелось бы. Еще мне говорит, проститутка ты ебаная, я твои глаза кислотой оболью. Вот так она мне говорит. А я ее знать не знаю и не видела ни разу. И меня она не видела, наверное. Кошмар, не знаю. И вот такие слова говорит. Я говорю, бабушка, ну что ты ругаешься, я говорю. Ты просто не бери трубку, я говорю, которая тебе звонит. Я же знаю, я говорю, что тебя ребята беспокоят. И, а ты мне, я говорю. А она на меня говорит, я вроде ей звоню. Вот получается, что я звоню ей, а не она. Ну, получается, видите, вот как. Вот ведь как. Соседка и правда вот неадекватная, потому что соседи многие рассказывали про нее, вот как она безобразничает в подъезде. Она говорит, рвалась в квартиру к соседке, выламывала двери. Я никогда не вот ругаюсь, ни с кем никогда такие слова не говорю, от нее вот слышу. Но она ругается давно уже матом, 7 лет уже как бы звонки к ней поступают тоже, что вымогает квартиру, у нее 218-я квартира. Ну да, они как-то это вот Кордюкова хотели ее выселить как-то куда-то. Да, в дом да, они хотели ее. И вот она теперь разозлилась. Не на нее, а на меня разозлилась. Они а я-то при чем? Они хотели положить психдиспансер, и она после этого завелась, что вот они хотят квартиру получить. Да, мне тоже сначала начинали это звонить и говорить, когда ты уйдешь из квартиры, мы твою квартиру заберем. А это точно вот Кордюковин внук. Я знаю голос его даже. А он какой у них? Я говорю, тебе что, квартира нужна? Иди работай, я говорю, и получишь квартиру. Видишь ты какой? То есть и за работу хочешь квартиру. То есть я ему так говорила, то есть да. 218 квартира, то есть 218 квартира и у вас вымогала квартиру? Ой, прям наказание какое-то. Да, опять начали. Да, уже вот с неделю, наверное, уже звонят. Я уж молчу, никому не говорю, не беру трубку. Ну, а может, они... вам проще бабушке сказать, что вы вызовете милицию к ней на квартиру? Может, она так как-то начнет без конца звонить или что-то делать? Я говорю, милиции вызову, я говорю, успокоят тебе. А я и с милицией, говорит, знакома, мне не вызывай. Так она бабушка говорит. Бабушка неадекватная, я говорю. Соседи говорили, что она вот кричит в подъезде очень часто, ночью вот там разборки творятся. Она вечером напала на женщину, волосы выдрать хотела. Да. Да, вот такие страсти в доме творятся. Соседка выгасила мусор вечером. Какая. А я совсем не здоровая, мне ноги совсем не держат. Так вот схватят меня тоже, если выйду на улицу. Я и не выхожу на улицу. Ну вот, в 218-й квартире она поцарапала двери. Угу. Они у нее квартиру вымогали, она потом со временем разозлилась на них, угрожала им. И чем-то она там бритва, я не знаю, что ли. И вот вчера звонила тоже к нам пострадавшая соседка. Может, знаете, Давыдова Зинаида Николаевна. Не знаю, тоже жаловалась я по поводу звонков Валентины Петровны. Она говорит, что женщина занимается наркотиками, торгуется. Это вот ей известно. Она вызывала тоже следователя к себе на квартиру. Угу. И вот такие там страсти вот, непонятные творятся в этой квартире 224. Насчет наркотиков они на меня тоже говорили. Ну сколько стоят у тебя наркотики? Я говорю, я тебе за так дам целую кучу, да, я говорю, приходи. Приходи, я тебе дам, я говорю, целую кучу. Я их не знаю даже наркотики какие. Господи, боже мой, любила. А вы телефон знаете Валентины Петровны? Это... Нет, я ее не знаю телефон. А давайте я вам продиктую все данные, чтобы вы знали, куда что, если вот начнутся вот такие бесконечные звонки опять. Угу. Вы будете уже знать, так. И милиции передадите все информационные данные. Сейчас, я уже куда-то ручка, вот. Угу. Диктовать? Давайте. Номер телефона. Вам код говорит московский? Или просто как телефон? Да код. Это 224-я квартира. Да, значит, 499 код. Да это я знаю. Да. Хорошо, номер 159. 159. Там проживает вот эта вот бабушка Валентина Петровна Носова. Если вот будет ему так близко звонить. Ага, Валентина Петровна. Да. Живет она в квартире одна, прописана квартира, в квартире прописаны родственники, там тоже неадекватная семья живет. Такая, знаете, угу. Больные тоже. Ну а пароль вы знаете, да? А от этого домофона? А нет, не знаю домофона. А давайте я вам продиктую. Вдруг вы будете вызывать милицию, и они по коду домофона тоже смогут пройти к ней в подъезд. Ну, потому давай. Что, видите как, соседи стали очень бдительные, потому что бабушку донимает 218-я квартира, и они после этого людей как бы не запускают через домофон, поэтому только по коду. Угу. Код записывайте. Давай. Кнопка Б, вызов. Как, В, кнопка русская. Б? В, да, Б? Русская, да, вызов, кнопка. Угу. 226. 2, 2, 6. Угу. Еще раз. В, вызов. Вот эта вот кнопка. В. 4, 1, 8, 5. 4, 1, 8, 5. Да. Ну, я что это такой длинный? Ну, а у поменяли. Меня короткий. У меня вон код какой. У нас только 211К и 62, 89. Ну, а у них тут поменяли, я даже... у них поменяли после код домофона, потому что там тоже ходили мужики к ней. А это вот, всего. Ну-ка, сначала говорите, я только Б написала, а что еще в, сначала? В, вызов? В, да, 2, 2, 6. В? Да, Б вот это русское. В. А, сначала В, потом Б, да? Нет, В русское, ну это вызов, я говорю, как по-английски на Б читается. Б не нужно тогда, я написала, что вызов, Б. Вызов, 2, 2, 6. А, вызов, 2, 2, 6. Да, и вызов еще раз, 4, 1, 8, 5. 4185, ага. И по этому коду милиция сможет подняться к ней в подъезд, войти, позвонить к ней в квартиру, если она откроет, угу. И они будут с ней разбираться по поводу всего, почему она звонит, ее внуки там хулиганят. Ой, да. Потому что... А она, вы просто из-за этого звоните или что-то еще хотели сказать? Ну, я хотел вас узнать по поводу бабушки, потому что вот она жаловалась, я поэтому и звоню вам. Чтобы mm-hmm. разобраться в этих делах, вот как вот звонки все эти взаимосвязаны. Mm-hmm. Ну да, вот начали, уже неделю опять звонят. И вроде летом не звонили. Долго. Ну она вот летом дома сейчас редко была. Mm-hmm. Она к родственникам уезжала. А сейчас она дома. Ну если она вам будет звонить... Вы вызывайте либо милицию к ней, чтобы они меры принимали, либо ей говорите, что участковый звонил, заместитель, она знает, и будете с этим меры принимать вместе. Ну, примите меры какие-нибудь. Ну, что это такое, правда? Это же невозможно. Ну, вы тоже милицию сейчас вызывайте. Это вот я говорю, вроде не подхожу к телефону, а это невозможно. А выключить телефон тоже без конца выключать... Вот я вам мне посоветую, вроде... я вам посоветую вызывать дочки. Милицию, потому мне что три очень дочки, эффективно. Три дочки, четыре зятя и внучка моя вышла замуж. У меня четыре зятя, три дочки, внучка, две внучки, четыре внука. У меня видишь сколько народу? Но они достаточно. Живут у меня отдельно тоже. Ну вот у бабушки тоже все отдельно живут. Она в квартире. А это безродная, без всего, и такими словами ругается без конца. Но она говорит, что была адекватная, тем более, что у нее два высших образования. Да, конечно, высшее образование, и теперь ругаться. Высшее образование, наоборот, поди умные, может быть. Ну, если бы, да, конечно, был бы умный, а обходительный не ругался люди. Бы. Ну, я вам посоветовал, как делать, если бабушка будет звонить. Вы ей говорите, вызовите милицию к ней, они с ней разберутся, вычислят, откуда звонок ее по телефону поступил к вам. Потому что еще вычисляется, как этот внук ее звонит. Как 218-я квартира подключает вот это все. Mm-hmm. И они будут там разбираться у нее в квартире. Если бабушка позвонит, и что мне говорить? Ей говорить? Она скажите, слушать не будет. Вы, нет, она скажите, ругается, нет. Мои слова не слышит она. Она услышит. Вы скажите, главное, что вызовите сейчас милицию. Вот вы вызовете на самом деле. Она приедет, и тогда может mm-hmm. она как бы успокоиться. За, что вы жалуетесь? Она уже меньше будет как-то это ругаться. А милицию вызывать по 02? Да, конечно, по 02 можно. А вот как ты в прошлом году я вызвала ночью вот так же к ним. Они сказали, что надо тогда номер знать, какого милиционера вы вызываете. Я говорю, откуда? Мне 02 и все. Я говорю, мне беспокоит просто всю ночь. Поэтому я и вызываю. Ну, обычно ну, как бы через обычный номер вызывается все. Они же приезжают на вызов. На вызов 02 еще куда-то говорят, надо записать, надо кому-то говорить. Это дежурные так мне говорили. Это кто так сказал вам? Я не знаю, даже девушка какая-то была. Просто вот тоже пострадавшего Давыдова Зинаида Николаевна, милицию уже вызывала к этой бабушке Валентине Петровне. Угу. А они как бы приезжали на вызов ее по квартире. Проверку делали. Ой, ладно. Ладно. Ну, хорошо, всего доброго. Извини тебе за беспокойство. Ну, до свидания. До свидания. Да? Добрый день. Добрый. Я могу слышать Таносову Валентину Петровну? Она. Здравствуйте, приятно с вами познакомиться. Я следователь из Москвы. Разговаривал с двумя с вашими жителями дома. Я думаю, вам известна соседка Любовь Ивановна и Давыдова Зинаида Николаевна. Ну-ну. Вам что-нибудь говорят эти фамилии? Может, знаете? Кого я не знаю и знать не хочу. В общем, я был на приеме у двух пострадавших соседок вашего дома. Одна живет на улице 8 марта, а другая в вашем доме, в 6-м подъезде. Ну и что? Ну и начну с соседки Любовь Ивановны, вот, которая пожаловалась нам. Я приходил к ней на прием на квартиру, с ней разговаривал. И она описывает следующее, что вы ее затерроризировали телефонными звонками. Нахуй она мне нужна? Я за каждый звонок денежки плачу. Я ей под пизду буду свои деньги бросать. Пошла она нахуй. Она вчера говорит, что вы взяли трубку, вот она взяла трубку, и вы говорите ей, да нахуй ты мне сдалась. Я цитирую ее слова. И вы говорите, правильно, она мне сдалась на три буквы. И она сказала, выкачите. Пошла она нахуй, блядь. Я всех сплетниц нахуй посылаю. Цитирую дальше. Выкачите, я вам не звонила, вы мне позвонили. Никому я не звонил, запомни! Так. А как можете объяснить ваш голос? Ну мне нахуй никто не нужен! Угу. Ну и в общем выяснили по поводу жильцов 218 квартиры. Вы говорили, что у вас они вымогали квартиру. Вымогали! В общем, я разговаривал с соседкой, и она сказала, что являетесь не первая жертва, которая терроризирует вот эти жильцы 218 квартиры, потому что она общалась с семьей 218 квартиры. Вам может мать известна? Дружище ихнее! Нет, она общалась с она общалась с матерью Игоря Игоревича. Ага, она всегда за сына. Что? Там одна лапша, блядь. И она сказала, позвонила этой матери Игоря, сказала, что ее сын хулиганит. Мать сказала, что сын Игорь никогда этим не занимается, и никакая квартира ему не нужна, хотя она узнала его голос Игоря, она голос Игоря знает, и отца ихнего. Говорит, что отец ихний один работает, прокармливает семью, а сын ничем не занимается. Мне чужая жизнь не нужна. Кто как живет, чем живет, мне похуй. То есть они у вас терроризировали? То есть они вас терроризировали все-таки? Названивали без конца, да. Ну вы являетесь не первая жертва, у которой пытаются отнять имущество, потому что сейчас будет заведено против них дело. Будет писаться статья, что жильцы вашего дома... Порядок их надо привести. Да я в милицию такие заявления и на Петровку писала. А меры не приняты. Говорят, что они шизофреники. А шизофреники от отца идут? А раз шизофреники, то милиция ими не занимается. Ну, отец-то у них не шизофреник. А так я все милицейские пункты прошла. А в каком это году было? Можете назад примерно? Все время. С 2007 года, значит, да? Перерыва не было, все время хулиганили. Ну, вы вас... Звонили невозможно как. А, можно спросить? Подъезд не пускали, чего так и не было. Можно спросить, а вы в каком году въехали в этот дом? Лет 30 назад. А терроризировать вас сколько стали? С самого въезда. Так, и это сейчас, если посчитать, 2014 год отнять 30. Ну, примерно в 80-х все это началось, да? Не знаю, я не считаю. Ну, 1980 год, где-то так. Я не считаю, не записываю. Ну, вот вы говорите, 30 лет назад, они, как вы въехали в квартиру, они начали хулиганить. Значит, 30 лет назад это было 80-е годы. Хулиганят, хулиганили, всю жизнь хулиганили. Так, а... По телефону, телефон не молчал день и ночь, работал, звенел. А милицию вызывать не пробовали на квартиру к ним? А? Милицию вызывать на квартиру к ним не пробовали? Пробовала. Потому что соседка тоже уже как бы вызывала милицию. Один раз приехали, они им не открыли. Вы дверь не открыли? Милиции дверь не открыли, да. А когда это было? Да не помню, может, год-два назад. Может, год, не помню. Было такое, что милиции дверь не открыли. Ну и соседка говорила по поводу вас, что... Совсем недавно было собрание общее, где семья Курдюковых по поводу вас высказала, что вас выселить из дома. Чего? Было, ваша соседка вот цитировала мне, что было один раз собрание, и рассказывали про вас как раз, вот 218-я квартира, всем жильцам дома, по поводу выселения, что вы являетесь неадекватным человеком, что вы не платите налоги. Во-первых, выселяют суд. Но не бабу с мужиками. А нет. Во-вторых, нет оснований меня выселять. Я государственный работник. Ну это хорошо. Бывший. Правительство Басова. Попробуй так тронуть. Что, кого тронуть? Меня. А я вас не я трогаю. Я трону, блядь. Я вас пересажаю. Я вас не трогаю. Я с вами спокойно разговариваю. Да. И бандюгу вы защищаете. Почему я защищаю? Я же говорю, что вот цитирует ваша соседка, что было собрание общее в вашем дворе, где как раз 218-я квартира выступила против вас. Правильно, потому что я против них. Они мои, мечтают о моей квартире, вымогают ее. Как они могут за меня быть? А почему вы тогда в суд не обратились? Чего? Почему вы не обратились в Верховный суд? А потому что... У меня документы даже не берут на них. Они на учете, как шизофреники. Я же сколько говорю, а не доходят. Так, ну подождите, мы же можем тогда положить в отделение психушки. Вот пусть кладут. А по поводу ребенка что-нибудь известно, откуда ребенка не делали? Потому что будет еще заведено дело на лишение опеки. В Москве-таки небось утопили. Куда же они могли деть? Не пизду же она обратно его воткнула. Ну, вы видели ребенка только маленьким в коляске, когда выгуливали? Видела, в колясочке возили, и потом вдруг исчез. А примерно сколько... Куда дели бандюки ребенка? Они бабушке отдали. Видите, они молодые, своего ребенка бабки, которые еле ходят, сбагрили. А насколько нам известно, потому что мы уже были у 218-й квартиры, и они говорили, что у них только, у них мать, бабушки нет у них, они живут, вот одна семья вот эта вот ихняя, вот 218-й, вот кто живет, это ихняя целая семья. Больше у них никого из родственников нет. Ну, неважно, мать или бабушка, она старухе, говорит, отдали, 90-летней, наверное. Так она... Старухе отдали ребенка грудного, чего несут-то? Так это надо подавать в отдел опеки. Что они, ребенка не содержат? Я говорю, исчез ребенок! Ребенка убили, да? Я не знаю, он куда-то делся, что в колеске было, а то не стало. Ну, у вас есть какие-нибудь подозрения, да, к этой семье? Подозрения, что утопили, москварики швырнули. Ну, по вашему мнению, семья является самой неадекватной в вашем доме. Она занимается, получается, телефонным терроризмом, как вы говорите, отнимает жилплощади у пенсионеров. Да, вымогают. И вообще там не скрывают, так и говорят, мы бандитизмом живем, они не скрывают даже. Угу. Сколько раз мне откровенно по телефону говорят, да, мы бандиты, мы бандитизмом занимаемся. Нас так отец научил. А с собственным отцом разговаривали по этому делу? отец, будет он разговаривать. Угу. То есть вы с ним так на контакт не пошли по поводу сыновей? Нет, нет. И вот он-то когда-то меня и в подъезд не пускал, этот гад. Подождите, и отец тоже вас не впускал в подъезд? Он не пускал в подъезд, у меня ордер на руках, а он не пускал. А на каком основании все это делал? Хулиган! Основание какое-то. А... Какое у него основание, он никто. Угу. Ну подождите, он же работает. Где он на пенсии шизофреничный? Нет, я разговаривал с соседкой... Отец на пенсии со шизофреник, все знают! Нет, нет, послушайте, послушайте. Я разговаривал с соседкой, вот, которая писала жалобу по я поводу... Я соседки, это сплетница, чего с да нет, нет, подождите, Валентина Петровна, я подождите. Я знаю, что он вообще шизофреник! Валентина... И как шизофреник пенсию получает, причем Валенти... Соседи, Валентина Петровна, послушайте меня. Эта соседка раньше общалась с матерью Игоря Курдюкова. Мало, что я там общалась, ей на буху надули, чего угодно. Да, нет, почему? Она тоже против этой семьи идет. Она говорит, что семья неблагополучная. Она против, она может ничего не знать. А я от них лично знаю. Что они шизофреники. Ну так она тоже нам сказала, что семья неблагополучная. Не столько неблагополучная, больная, шизофреничная. Ну, значит, она надо... не лечится, шизофрения даже не лечится. Ну, а можно же со мной как-то положить туда? А? Можно их со мной туда как-то положить за счет суда? Завести дело, чтобы семью лечили. Чего? Я говорю, значит, надо завести против них дело в суд. Чтобы они приняли меры и как-то их лечить начали. Я говорю, шизофреников не судят! Валентина Петровна, вы не поняли меня. Судья даже разговаривать по поводу СИЗЭ не будет. Подождите, на лечение же они могут положить? А? На лечение же они могут их, собственно-то, положить? Сейчас новый закон вышел. Хочет больной ложиться, не хочет не ложиться. И, то есть, вы считаете, что они добровольно не лягут? Вышел новый закон. Хочет больной ложиться? Я знаю, я знаю. Ну, а сами Курдюковы могут согласиться на то, чтобы добровольно лечь? Что, ну, отец ихний не думает их положить на лечение? Да будут они лечиться, чего захотели? Угу. Ну, здесь в 18-й мы тоже общались по поводу вас. Они и про вас говорили, что вы очень адекватная пенсионерка в вашем доме. Кидайтесь хлебом с окон. Это вот как описывает. Я ни с одной сукой не общаюсь, не здороваюсь, ни одну суку не знаю, и сроду не разговаривала, и сроду всех на расстоянии держу и не вижу, о чем может быть речь. То есть вы боитесь общаться с людьми, да, вживую? Ни с кем не общаюсь. Ну, они говорили, никогда что... не буду. Ну, отец один раз говорил, что был в магазине «Пятерочка», вот вас видел. Он говорит, что вы вели себя неадекватно в магазине. Были очень были бешеные, кричали там «караул, убивают». Меня там сразу не убивали. Меня все продавцы знают. Нет, подождите, подождите, подождите. Я когда долго не прихожу, говорю, все же вы долго у нас не были. Нет, отец на сумму отдал, понял? Алло, подождите. Вы не поняли меня. Вы сами же жаловались, что... Алло, нет, подождите, вы не поняли меня. Валентина Петровна! Подождите, алло. Вы успокойтесь, вы что так кричите? Я хотела сказать, что вот вы жаловались, что вас окружили мужики тогда. Мужики! В магазине «Пятерочка». Бегают, чтобы убить! И квартиру захватить! Я уже привыкла! А вы говорили, что вы говорили продавцу магазина вызвать милицию. Что они вас караулили там и меры никакие с ними не приняли. Это не магазин, а сейчас вот, который вчера палатку снесли. Там я прятал, за мной бежали. И почему тогда охрану не вызвали за вами? Кто вызовет-то? У кого телефон-то есть? Mm-hmm. Обыкновенная палатка. А у вас мобильного телефона при себе не имелось? У меня нет такого телефона в руках держать. Ну это очень плохо, потому что сейчас в стране творится бардак. и всякие обстоятельства бывают. Тогда тут порядок наведут. Милиция не работает. Мне... Зарплат получает. Угу. Ну и, Валентина Петровна, я еще хотел поговорить с вами по поводу соседки Давыдовой Зинаиды Николаевны. Я думаю, вы тоже ее знаете, фамилию. Мне соседи нахуй не нужны. Нет, подождите, подождите. Я их в глазах не вижу. Я их в глазах не вижу. Нет. Нахуй меня лепить к соседям. Нет, подождите, подождите. Нахуй меня лепить к Валентина Петровна. Соседям. Я с ними не общаюсь. Алло, подождите. И в глазах их не вижу. Валентина Петровна, вы что такая вспыльчивая? Чего? Вы что такая вспыльчивая? Я с вами спокойно разговариваю. А я вас ненавижу! Вспыльчиваю от всяких сплетен! Я хотел вас спросить, у вас два высших образования, вы работали в правительстве, так? Да, да. Угу. А вот сосед... Документы есть, подтверждают! Это так! Угу. А я вот разговаривал с соседкой Давыдовой Зинаидой Николаевной, она описывала вам жалобу по поводу ваших звонков, вот она ваш голос слышала, и она говорит, что вы работали в детском садике с заведующей Ниной Васильевной, занимались поборами, занимались торговлей наркотиков, вот как она описывает в своем заявлении. Ах, она, сука, хуевшая, в каком я садике работала? Вон у меня трудовая книжка, там нет такой записи! Паскуда ёбаная в рот! Алло, подождите, а вы Нину Васильевну знаете? Паскуда! Какой садик! Не было никакого садика! Алло! Нахуя мне садики, блядь? Валентина Петровна, успокойтесь, вы что-то кричите. А ты не заводи меня! Я вас не завожу, можно же как адекватно... Да! Ты своими бандитками меня заводишь! Нет, подождите, вы же женщина адекватная, так? Не знаю, какая! Вы же можете спокойно общаться на контакте с людьми? На зачем проявляете адекватность только по телефону? На вас терпеть не могу! Какой, блядь, садик! Сразу не работало в садах! Валентина Петровна, успокойтесь. Я с вами разговаривал очень спокойно, я а вам... А что так и не метишь на меня? Я вам не мечу, вы что? Детский сад прилепил, ебёна мать! Это сказала Давыдова Зинаида Николаевна, да писавшая... Да вот ты собираешь, блядь, бегай! Подписки собирай, сплетни! Алло, алло, а давайте мы позвоним этой соседке, и вы сами услышите от нее по поводу того, что она писала. Нахуй она мне нужна! Я если услышу, я ее уебу, блядь, такую! Что тебе от меня нужно? Ну, что трубку... ты приебался, ну что вы трубку кидаете, алло? Я вам хотел сказать, что я сегодня схожу к вашим соседям еще раз по дому, и мы с ними выясним... Я сегодня схожу к вашим соседям по дому и с ними поговорю, почему они так на вас наговаривают, и вот что вот вы издеваетесь над всеми, что вот... Алло. Давай, бегай, собирай характеристику! Меня даже если я убью кого, судить по возрасту не будут! Ну давай, давай, ори, ори, ори. Алло. Да? Алло. Да. Что, вечер подходит, опять начинаешь? Ты не слушай, кто тебя заставляет звонить. Ты не слушай кем никого. Ты мне, падла, нужна, чтобы я тебе, блядина, я тебя говорила. Сейчас милицию вызову, еще нахуй да, говори. Да, вызывай, блядина, тварь мы такая. Сейчас проверим, кто кому звонит. Это моя мать была, ты че? Ты, мандалаху, укроти свою ебаную падлу. Зачем? Хули Валя. Она выступает, блядь! Врет, как собака! Валя! Поганая! Валя! Валя! Валя! Отъебитесь, я на вас в суд туда алло. Не алло. Звони больше, не звони, не нужна ты да мне! Нахуй ты нужна, ты? Это твой! А? Твой сын звонит, блядь, хуево! Что да хватит звонить, хватит звонить! С вами никто не разговаривает! И нахуй ты мне нужна! Вот это брат, нужна брат, тоже туда! Ты тоже брат, тоже я нужна! Тебя ебать тварь такая! Брат, нахуй ты мне нужна! Подруга, это твой хуй звонит, блядь! Валя!